10. Дельфин оправлялась целую неделю. Не столько от травм, полученных после аварии с мопедом, сколько от шока, из-за которого теперь боялась покупать новый. «Тогда тебе, наверное, лучше научиться водить машину. Это гораздо безопасней», — сказал ей Ричард. Он собрал салат несуаз и накрыл стол на улице под тенью трех деревьев. В дальнем конце сада, вдоль забора, расхаживал Удод, выискивающий личинок. Дельфин сидела тихо и резала хлеб, но ничего не ела. Он налил ей бокал местного сухого розового вина, пара бутылок которого всегда лежала у него в холодильнике, но она к нему не притронулась. Нос Дельфин все еще был слегка опухшим и весь в царапинах. Она сидела молча и как будто не хотела вступать с ним ни в какой диалог. Он смешал заправку для салата и влил ее в миску. «Что ты думаешь насчет уроков вождения?» — спросил он. «Ты далеко не ездишь, но это все равно будет лучше, как ни посмотри. Если тебя беспокоит оплата...» Дельфин отмахнулась от его рассуждений. «Мне не нравятся машины». «Ты не против кататься на моей?» «Это другое. Я имею в виду, мне не нравится водить машину. Может, вело отремонтируют?» «Он довольно сильно помят, Дельфин. Мне кажется, его спишут». «Ну и ладно. Я все равно устала от него, к тому же зимой будет слишком холодно». «Тогда тебе нужно научиться водить!» Она пожала плечами. «Этого больше не повторится, ты же понимаешь. По этой дороге ездит совсем немного машин, и я не помню, чтобы кто-то водил настолько неосторожно». «Я сильно пострадала». «Да, но теперь тебе лучше». «Мне так не кажется». «Да, лучше. Перестань вести себя как ребенок. Как только ты вернешься на работу, ты сразу обо всем этом забудешь». «И как я вернусь? Мопеда нет. А если я буду учиться водить, это займет несколько месяцев. Да и к тому же...» Она смотрела не на него, а на какую-то неподвижную точку в глубине сада. «Да и к тому же...» «Не знаю. Может, я не хочу возвращаться на работу?» «Тебе нужно поискать что-то получше, Дельфин. Ты умная девочка. Ты слишком хороша, чтобы обслуживать столы». «Ну да. Я пойду в колледж, как все мои школьные друзья. У меня будет степень и по-прежнему никакой нормальной работы. Мы все работаем по барам и кафе. Ты же знаешь. Или в супермаркетах». Ричард налил себе еще бокал вина. Солнце опускалось за горизонт, и воздух в саду становился бархатным. Вокруг мерцали антимоскитные свечи, источающие кислотно-лимонный аромат. Заурчал козадой. Он взглянул на девушку. Она сидела, откинувшись на стуле. Волосы падали ей на плечи. «Да», — подумал он. «Но нет. Все-таки нет». «У тебя есть другие идеи?» Она взглянула на него. «Да, есть. Я могу остаться здесь, присматривать за тобой».